Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу нашего прямого эфира. В студии у микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы сегодня вновь обращаемся к книге «Откровения Иоанна Богослова». Обращаемся вновь к Апокалипсису и продолжаем говорить о 12 главе книги Откровения. Да, мы уже немножко начали в прошлый раз, но немножко повторим, наверное, с самого начала начнем 12 главу. Здесь образ жены, облеченной солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд. Вот она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах у него 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда он родит, пожрать ее младенца. Вот этот образ жены, облеченной солнце, под ногами ее луна, на главе ее венец из 12 звезд. Понятно, это образ церкви, прежде всего, Ветхозаветной церкви. Вот венец из 12 звезд – это 12 колен Израилевых. Облеченное солнце значит, что она облечена в закон Божий, то есть такое истинное познание Бога. А луна под ее ногами – это вот лунная жизнь, это символ такой земной жизни чего-то, чего-то изменчивого. А жена, она выше всего изменчивого. Она действительно пребывает в некоторой такой неизменности, то есть твердости. То есть она не переменчива. Это образ такой крепости и твердости всегда. Ее непобедимости, можно так сказать. Вот. И вот жена от мук в чреве рождает. Это образ рождения всегда с древности, вот еще с Ветхого Завета, из самых первых книг Ветхого Завета, что жена будет в муках рождать. Это то, что наследие грехопадения, то есть мы здесь видим, что с одной стороны жена облечена в солнце, в истинное познание Бога, но природа ее человеческая. Природа ее человеческая, и вот происходит рождение. Рождение в муках, с болью. И в данном случае, конечно, это рождение, выход из недр Ветхозаветной Церкви, рождение Мессии, его проповедь. Его крестная смерть, рождение новозаветной церкви, мученичество Стефана. То есть это такой очень объемный образ. Вот. И мы видим, что вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами. Вот это тоже образ такой явного такого сатанизма, антихриста. 7 голов. Традиционно считается, что Рим стоит на 7 холмах. И в то время римская власть была гонящий, христиан не гнали, и в целом Рим был в то время символом разврата, греха. У христиан была очень хорошая память, как Нерон поджег Рим, как было первое гонение на христиан. Вот. Ну и 10 рогов, здесь это сложно сказать, но есть такое предположение, что это 10 императоров, которые менялись, вот, что от Юлия Цезаря до Нерона, во время которого было, видимо, написание Откровения, сменилось как раз-таки 10 императоров таких, которые с каждым новым императором вот этот вот культ разврата, он все больше и больше провозглашался, то, что происходило с Калигулой, с Нероном, и с Тиберием и так далее. Это все, конечно, одна из самых страшных страниц общечеловеческой истории, явных таких мерзостей провозглашенных. И, конечно, вот этот образ, что дракон, красный дракон, да, образ крови, кровяной дракон, вот он старался поглотить младенца, вот, хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Понятно, что не все выдерживают этого гонения, не все справляются с ним. И вот во время того, как она должна родить, вот новозаветная церковь, она сразу попала под жесткий пресс гонений и в Иудее, и в Риме, и в других частях империи христиан преследовали. Вот. Ну вот сказано, что она родила, она должна родить младенца мужеского пола. Дальше читаем 5 стих. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Здесь образ, конечно, рождения младенца мужеского пола, который надлежит пасти все народы, это образ Мессии, образ Христа, опять же. «Восхищено было дитя к Богу и к престолу» – тоже образ вознесения, образ воскресения, что смерть не овладела Спасителем нашим, и что он был восхищен от этого зла. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Вот этот образ опять мы приходим к этому образу. 3,5 лет мы его уже обсуждали, что гонения всегда заканчиваются, что они имеют срок, вот, хоть и продолжительный срок, но этот срок всегда конечный. Господь не попускает искушения свыше наших сил. Ну и пустыня – это образ для людей страшный, образ, где нет воды, солнце палящее, все там высыхает, засыхает. Вот. Но для христиан, которые ушли в пустыню или в горы, вот, и так и было, что накануне разрушения Иерусалима, накануне этой войны известной, когда произошло разрушение храма второе, христиане по откровению свыше оставили и ушли в горы, то есть в пустыню в Иерусалиме, то есть в Иудее. Горы и пустыни – это было синоним часто, то есть пустыня была такая каменистая, горная местность. И поэтому по откровению свыше они ушли в пустыню, и церковь сохранилась. Иерусалимская церковь, как мать всех церквей, сохранилась, была спасена. А там Господь питал ее 1265 дней, то есть Господь устроил все, вот, и произошло такое чудесное избавление. Можем ли мы понимать под этой пустыней вот то гонение, которое будет обрушено на христиан по воцарении Антихриста? Ну, по всей видимости, так и есть. И здесь это происходит. То есть Антихрист – это не тот, кто будет, вот как уже апофеоз всех сил зла, собранных вместе, но и тот, кто был уже в их время. То есть Нерона называли Антихристом христиане того времени. И вот это, вот этот образ, он, конечно, и будет дальше распространяться и на того Антихриста, который придет в конце времен, который действительно будет лишать христиан всех благ цивилизации, такой известный образ. Ну, это мы проходили ведь тоже, когда были гонения в 37 году, тоже были христиане, священники многие, заключены в пустыню, в ГУЛАГ, где было много страданий. Вот книга «Отец Арсений» прекрасно повествует, рассказывает эту историю. И будет то же самое. Власть все равно на этой земле, она будет в итоге разрушать христиан и гнать их. И когда произойдет, как я сказал, апофеоз, объединение вот этих всех сил, властных сил зла, которые пытаются с помощью власти утвердить здесь на земле свое влияние, свое могущество. И когда будет все подчинено им, и в такой гордости сатанинской, конечно, они будут бороться против тех, кто не захочет им подчиняться, против христиан. Отец Александр, здесь говорится о том, что церковь всегда рождает детей, то есть христиан. Да. Но дьявол, антихрист всегда готовится этих христиан поглотить. И мы действительно видим, что мало родиться человеком и христианином. Человеком и христианином нужно стать. И вот, видимо, в последние времена эта охота за христианами, желание мира и антихриста, стоящим за этим миром, поглотить, будет особенно явно выражено, особо жестоко. Каковы признаки вот того времени? Может, оно уже наступает и сейчас, ибо ведь выстоять в правде, не приспособиться к миру, не забыть – это та задача, которую сегодня христианин должен себе явно представлять, как залог своего спасения. Ну, безусловно. Признаки, они, в принципе, наступили сразу, многие из признаков. Особенно о них сказано в малом апокалипсисе, это Евангелии, особенно в Евангелии от Матфея, в 24 главе, там Господь специально эти признаки, можно сказать, по полочкам разложил. Можно к ним вернуться. И там очень интересно сказано, что там было переплетение конца, например, иудейства, в том смысле, что был храм разрушен. И вот это ощущение, что разрушили храм, все, мир закончился для них. И, в принципе, признаки уже наступили, многие из признаков. Но, с другой стороны, конечно, до конца мы не можем знать, когда эти признаки придут в некоторую полную меру. Вот, например, сегодня один из признаков, что будет проповедано Евангелие всем царствам, всем народам, да? Один из признаков. В какую меру этот признак должен совершиться? Что каждый человек будет понимать Евангелие, каждому человеку будет послан проповедник, и который ему на хорошем таком качественном, если можно так сказать, благодатном языке возвестит Евангелие Господа нашего. Вот. Или это просто перевод Евангелия на все языки мира, перевод Библии. Действительно, сегодня Библия, насколько я слышал, переведена практически на все диалекты, на все языки различные. И большинство народов способно ее прочитать. Является ли это проповедью Евангелия? Вот, то есть вот эта мера признака, она вот, ее сложно нам отследить, проанализировать. Все-таки это дело Божье. Вот. Но мы можем предчувствовать как бы это, понимать, что время накаляется, и поэтому быть особо бодрыми и трезвыми вот, в плане того, что дни лукавы, и время лукавое, что сегодня очень много изобретений таких антихристовых, которые вот настолько они изощренные, настолько они утонченные, вот, и вот наше время, как оно вот показывает вот такую изощренность и утонченность. Но если мы обратимся вот в первый век христианам, то тоже мы увидим, что христиане считали изощренными вот действиями, например, Нерона, вину всю наведя на христиан. Это тоже было такое коварство изощренное. Вот, но, наверное, как сегодня поступают слуги сатаны и антихристы, когда пытаются, например, нашу культуру разрушить, и наше образование разрушить, наши семьи разрушить с помощью там ювенальной инстинкции, с помощью вот, разных стандартов образовательных, которые, может быть, чуждыми являются совершенно нашему народу, и при этом никак не была проведена дискуссия, то вот это, конечно, разрушение сегодня, оно более целенаправленное, более утонченное, более такое технологичное, что ли, чем такое вот действие Нерона по уничтожению христианской общины в Риме. Поэтому, конечно, вот это вот нарастает, накал нарастает того, как действуют слуги сатаны в этом мире. Они действуют профессиональнее, все профессиональнее и профессиональнее действуют. Здесь можно привести в пример эту книгу, это известного современного писателя Льюиса, «Письма Баламута». Там показано как, вот именно вот этот момент, такой исторический, от лица беса она написана, эта книга, как происходит такое искушение всех христиан, и как происходит обмельчание в целом народа, что в целом народ мельчает из-за того, что вся культура становится вот, пропитанной такой секуляризмом, вот, пропитанной потреблением, пропитанной развлечением. Весь мир может в итоге стать пустыней, вот в чем проблема. Вот когда это может случиться. И не будет человеческого общения друг с другом, не будет простых человеческих хороших качеств, помощи, дружбы, взаимопонимания, сострадания. Вот где начнется настоящая антихристова пустыня в сердцах людей. Здесь, конечно, нужно вспомнить Достоевского, что подлинная битва в сердцах людей, дьявол с Богом борется, и место битвы – сердце людей. Ну, идем дальше по тексту. 7 стих, вот мы переносимся уже на какой-то метафизический уровень, мистический уровень, война на небе. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. И дальше еще дочитаем. «И победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Вот образ такой войны на небе. Господь сам сказал в Евангелии: «Я видел сатану, спадшего с неба». Понятно, что Михаил и ангелы его силою Божию победили дракона, победили сатану, и вот был низложен сатана, и ему остался удел присмыкаться по земле, в бездне. Вот этот образ мы уже говорили тоже. Дракон низвержен. Низвержен прежде всего силой Христа, вот здесь сказано. Настало спасение и силой царства нашего, власть Христа его. Это основная победа над сатаной, над его царством, над его смертью происходит не только на небе, вот, но и эта победа должна произойти на земле. То есть это победа христианства над язычеством. Да, в том смысле, что как правильно понимать язычество? Язычество именно как вот, поклонение бесам, поклонение демонам. Вот в этом контексте, потому что не над язычниками как таковыми людьми. Вот, и если считать, что христиане побеждают язычников как таковых, то, конечно, это неправильно, что это ну, вот, как вот обычная война идет с мечами, с луками, стрелами, с пулями, с автоматами. Не такая победа. А победа очень простая в том, что язычники становятся христианами. Язычники вдруг начинают понимать, что христианство это и есть истинная жизнь, та жизнь, в которой, собственно говоря, и можно по-настоящему жить. Вот это и есть победа христиан над язычеством как таковым. Язычество как оплот сатаны, потому что хоть человек и в своей природе стремится к добру, но есть и другая сторона у человека, это его страстная натура, через которую постепенно ко всей культуре, ко всему, вот даже великому прекрасному примешивается зло, примешивается грех. И он искажает, извращает какие-то даже очень глубокие, великие вещи. И вот в этом плане язычество становится постепенно становится оплотом злых сил. Важно здесь еще подчеркнуть, каким образом побеждает христианство в этом мире. Каким образом христиане побеждают сатану. Побеждают через свидетельство свое. Через свидетельство. Вот мученик слова, мы уже говорили, наверное, на греческом языке мартирос. Вот, более правильно было бы перевести как свидетель. Свидетель любви Христовой. Вот через свидетельство любви даже до смерти, то есть настолько любовь ко Христу является вот, непреодолимой, что даже смерть, как самое страшное, что может случиться с человеком, она не способна человека отлучить. То есть через смерть, через мученичество происходит победа вот, кровью Агнца. Поэтому дальше мы видим такой призыв: веселитесь, небеса и обитающие на них, веселитесь тот, кто уже совершил это мученичество. Горе живущим на земле, да, потому что в каком смысле горе? Вот, потому что если люди живут на земле и радуются земной жизни, радуются простым человеческим радостям, веселью, вот, то это веселье так или иначе будет омрачено. Рано или поздно, потому что сошел дьявол в сильной ярости. Он никому не даст спокойствия, никому не даст радости. И вот сегодня то, что происходит в мире, живут люди вроде спокойной жизни, но вмиг может произойти любое событие, что может взорваться сегодня любая страна, любая империя. И любая жизнь будет сломлена, искорежена, сдвинута. И поэтому нужно радоваться Богом прежде всего, радоваться жизнью с Богом. Итак, читаем дальше, 13 стих, 12 главы. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». Вот здесь опять же образ пустыни, опять оно повторяется, два крыла большого орла. Традиционно под этим понимают Ветхий и Новый Завет, Ветхий Завет как закон, который тоже мы должны знать, и Новый Завет как новая заповедь, основанная на любви Божьей. И вот на этих двух крыльях она улетает в пустыню от лица змея. И там опять же вот время, времени, времен и полвремени, это опять же тот самый образ 3,5 лет. Определенное количество времени, которое она проведет в пустыне, питаясь от того, что Бог пошлет. «И пустил змий из пасти своей след жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Ну вот мы подходим таким сложным образом. В 13-й следующей главе мы будем уже говорить про море. И вот вода в данном случае такой символ двойственный. Мы уже говорили об этом. Ну вот еще раз подчеркнем. Вода, с одной стороны, это может быть символом жизни, символом крещения, живой водой. Господь говорит: «Кто жаждет, приходи ко мне и пей воду живую даром». Вот. Но вода может быть символ бездны, символ хаоса, символом зла. И вот следующая глава начинается с этого. Море, перед которым стоял пророк, вот оно, вот из него выходил этот самый зверь, из этого моря, из бездны. И вот эта вода символизирует вот эту тех бесов, тех демонов, которые роятся вокруг христиан, вокруг подвижников, и которые пытаются их увлечь в свою бездну, пытаются их поглотить, вот здесь как сказано, дабы увлечь ее рекою, то есть как бы такой образ аркана, образ такой петли на шее, это с помощью такой реки, с помощью водной струи, вот эта вот бесовская демоническая сила пытается поглотить святых подвижников. Вот. Ну, здесь земля помогает жене, а вот земля — это образ труда. В поте труда своего будешь возделывать землю. То есть земля питает человека, и из земли производится хлеб, из земли производятся все блага земные. Но с помощью чего производится? С помощью смирения, труда и терпения. Вот с помощью этих добродетелей происходит плод. И вот земля, если человек трудится и пребывает в смиренном мудрии, возделывает землю, которую дал ему Господь, то есть в той жизни, в которой он живет, он ее смиренно возделывает, трудится по мере своих сил и исполняет заповеди, то эти демоны не способны поглотить таких людей. Она уходит, как вот вода сквозь песок уходит, и земля поглощает эту воду, впитывает, и ничего с ней не происходит, только она еще больше плодоносить начинает. Поэтому, когда подвижники, христианские аскеты, со смиренномудрием выдерживают вот эти искушения от разных сил зла, они становятся еще крепче и еще плодоноснее. Собственно говоря, они рождают плод. И в этом плане сатана, искушая подвижников, на самом деле делает услугу, рождает их как святых, делает их необычайно крепкими. Они достигают совершенства и спасаются. И, конечно, становятся необычайным таким образом для всех времен и для всей истории церкви. Вот. Здесь, конечно, образ того, что завершается эта глава тем, что рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. То есть, вот эта вот брань дракона, дьявола, сатаны, всех его сил с женою и с теми, кого жена сотворила от семени ее, то есть, кто был рожден, то есть, это все христиане, все, кто пытаются соблюдать и сохранять заповеди Божии и имеющим свидетельство Иисуса Христа. То есть, здесь образ личной встречи каждого христианина со Христом и личного вступления его на брань с драконом, сатаной. Этот образ войны, он очень древний, и в Ветхом Завете мы его можем найти, но в Новом Завете он является таким центральным. Апостол Павел говорит: возьмите обоюдоострый меч, это слово Божие, шлем спасения, щит веры, броня праведности и так далее. А Иоанн Златоуст, когда говорил новокрещаемым, он говорил: вы воины, вы призванные воины, началась мобилизация, и вы мобилизированы на новую войну, на новую брань против сатаны, против вот сил зла. Ну и как завершение этой темы апостол Павел говорит: наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, против вот тех демонов, того зла, которое пытается опустошить нас и пытается увлечь нас в погибель. И таким образом весь Новый Завет – это вот такая мобилизация и постоянная брань. И мы, живя в наши сложные времена, тоже должны помнить, что христиане всегда должны быть припоясаны и никогда не должны расслабляться и удивляться тому, что происходит в мире, ибо эта брань началась тотчас же, как дьявол был повержен, и жена, то есть церковь, начала рожать от семени Христа, рожать христиан. Отец Александр, следующая, 13 глава Апокалипсиса, посвящена зверю Антихристу и его пособнику лжепророку. В Древней Церкви были такие мнения, что Антихрист – это Римская империя, языческая тогда, богоборческая. В последние времена думали, что это будет тоже такое глобальное всемирное государство, которое вот так унифицирует культуру и через эту культуру будет поглощать даже тех, кто родится в церкви. И отчасти вот эту секуляризацию, это лукавство, это размывание преданий, вероучения мы уже видим. Почему? Потому что на Западе кое-какие слова исчезли из Священного Писания, в Соединенных Штатах христиане стесняются произнести, что евреи распяли Христа, а мы видим, что попытки введения ложных переводов, исключения из творений святых отцов очень важных слов о последних временах, это все явление уже нашего времени. Но что же представляет из себя этот зверь Антихрист по святоотеческому церковному учению? Кто это будет? Давайте вот изложим основные моменты этого учения и в следующей нашей встрече продолжим уже говорить о главе 13. Ибо из моря житейских бурь выйдет этот Антихрист, который очарует весь мир и станет его монархом. Да, обратимся и кратко скажем, что святоотеческое учение об Антихристе, прежде всего, здесь несколько моментов, что это будет не дух какой-либо или демон, а погибельное исчадие человеческого рода, не воплотившийся дьявол, как думали некоторые, а конкретный человек. Это действительно очень важный момент, что будет человек, рожденный обычным образом, но который поставит своей целью служить вот сатане злу, то есть который под такими предлогами, иногда благовидными, он сможет увлечь большинство людей. Здесь, конечно, нам можно прибегнуть к одному очень, на мой взгляд, гениальному произведению нашего русского философа Соловьева, который так и написал «Краткая повесть об Антихристе». И он там в художественной такой форме показал, как это может быть. Настолько это явно, настолько это увлекательно и настолько это правдоподобно, какими простыми такими манипулятивными вещами он сможет управлять толпой, массами. И то, что в принципе реально это сегодня и происходит, как реально может большинство людей заблудиться с помощью одних только ложных обещаний и каких-то умелых, таких коварных, вероломных действий, вот, что просто диву даешься, что вот такой образ был прописан еще Иоанном Богословом и раскрыт нашими святыми отцами. Вот, наверное, в следующий раз мы более подробно коснемся этого и в художественной литературе как-то посмотрим вот эти темы, эти образы, и у святых отцов более так явно подчеркнем то, что они нам оставили. Вот то наследие, боговидение и предостережение на все времена. Ну, а сегодня нам нужно закончить передачу. Вот тема действительно непростая. Она приводит нас, наверное, в такое содрогание перед грядущей битвой, перед грядущей войной, которая вот на все времена христианские, на все поколения христианские завещана нам, святыми отцами. Дорогие братья и сестры, мы прощаемся с вами до следующей субботы. В студии православной радиостанции «Воскресенье» был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Благословите. Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.